А то я вас знаю, пылище в избе хоть нос зажимай. Дров пущай нарубит, баньку растопит, помоется как следоват. Стол накроет побогаче, блины горкой.